Лицо его выражает нетерпение. Марина стоит рядом у своего стерильного столика. Оксана в той же позе сидит перед своим экраном. Наверное, она сильно устала. Сидит перед экраном уже 14 часов. Боится отойти. А вдруг снова остановка. Закончим, и нужно ее отправить. Дима что-то записывает в своем листке. Леня на корточках у дренажа. Мария Васильевна, Петро, кое-кто из молодежи. Снова в который раз вопрос, как показатели. Дима, порядок, все готово, анализы взяты. Мы уже хотели за вами идти. Начинаю, Олег. Качали не быстро, но непрерывно. Чтобы кровь не свернулась в трубках. Примерно один шприц за 20 секунд. Переливание начато. Женя, сколько капель в минуту? Колеблется от 45 до 55. Молчание. Слышно, как с легким щелчком Олег переключает кран аппарата от всасывания на нагнетание. Дима непрерывно держит руку на пульсе. Оксана смотрит за электрокардиограммой, чтобы не было какой неприятности. Наркоз не углублять? Зачем? Ведь озноба нет. Прошло 10 минут. Перелито 250 кубиков крови. Кровотечение из дренажа не уменьшилось. Неужели не подействует и это? Что же тогда? Ждать или раскрывать рану и искать сосуд? Все уже передумано. Почки, печень. Довольно. Сколько мочи? Женя смотрит на бутылочку, в которую выведен катетер. Она до половины наполнена темно-бурой жидкостью. 40 кубиков за 30 минут. Дима добавляет, анализ немного лучше. Ну что же, это неплохо. Почки работают, значит, можно кровь переливать. Так боюсь оперировать повторно. Подождем еще. Пока рано отчаиваться. Олег продолжает качать. Все идет спокойно. Степа, как ни в чем не бывало, здоровый, что для него 500 кубиков. Он утомлен, не спал двое суток. Не подействует ли это вредно на больного? Помнится, я где-то читал, что собаки, которым переливают утомленную кровь, засыпают. Пожалуй, это даже полезно. Посмотрим. Как просто и буднично это совершается. Журналист написал бы героический поступок врача. Михаил Иванович, осталось 2 шприца до 500 кубиков. Прекращать? Степа меня опередил. Бери еще 200, Олег. Я здоровый, перенесу. Степа, молчи. Героем у нас все равно не будешь. Намек? Давайте сделаем так. Возьмем еще 250 кубиков, а потом сразу же перельем ему столько же консервированной. Больной получит полноценную кровь, а Степа — хорошую компенсацию. Очень разумно предложила Мария Васильевна. Просто забрать у донора 700 кубиков — это много, а тут часть будет восполнена. В то же время для остановки кровотечения Степина свежая кровь несравненно лучше консервированной. Кстати, ее перелили уже больше литра, и она не помогла.